Глава 22. Утро. Когда пастор отправился будить ангела, он застал его уже одетым и стоящим, высунувшись у окна. Было великолепное утро, еще, правда, росистое, но лучи поднимавшегося все выше и выше солнца уже загибали за угол дома и своей жаркой желтизной золотили склоны холма. На изгородях и в саду чирикали птицы. По одному из склонов холма, был поздний август, медленно двигался плуг. Ангел подпер руками подбородок и не повернулся, когда пастор подошел к нему. «Ну, как крыло?» — спросил пастор. «Я забыл совсем про него», — ответил ангел. «Скажите, это там человек?» Пастор взглянул. «Да, это пахарь». «Зачем он все время так ходит, взад и вперед? Это его забавляет?» «Он пашет. Работает». «Работает? Зачем он это делает? Это, мне кажется, довольно однообразным занятием». «Да», — согласился пастор. «Но ему приходится это делать ради существования, чтобы иметь пищу для еды и все прочее». «Как странно», — сказал ангел. «Всем людям приходится это делать, да? И вам?» «О, нет. За меня работает он. Он исполняет мою часть работы». «Почему?» — спросил ангел. «О, взамен того, что я для него делаю. Видите ли, в этом мире мы придерживаемся принципов разделения труда. Обмен не есть разбой». «Понимаю», — сказал ангел, все еще не сводя глаз с тяжелых движений пахаря. «А что вы для него делаете?» «Для вас это очень простой вопрос», — сказал пастор. «Но ответить на него довольно трудно. Наши социальные взаимоотношения довольно сложны. Трудно вам все это объяснить, да еще до завтрака. Вы не голодны?» «Кажется, что да», — ответил медленно ангел, все еще стоя у окна. Потом сказал неожиданно. «Почему-то мне кажется, что это пахание должно быть далеко неприятно». «Возможно», — ответил пастор. «Очень возможно. Но завтрак готов. Вы не спуститесь со мною вниз?» Ангел нехотя отошел от окна. «Наше общество», — объяснил пастор, спускаясь по лестнице. «Очень сложная организация». «Да». «И оно так устроено, что одни занимаются одним, а другие — другим». «И этот худой, сгорбленный старик плетется за тем тяжелым железным лезвием, которое тянут две лошади, пока мы с вами сидим и едим?» «Да. Вы увидите, что это вполне справедливо. А, грибы и яйца всмятку. Такова уж наша социальная система. Садитесь, пожалуйста. Может быть, это вам кажется несправедливым?» «Я озадачен», — сказал ангел. «Питье, которое я вам наливаю, называется кофе», — сказал пастор. «Да я не сомневаюсь, что вы озадачены. Когда я был молод, меня это тоже смущало. Но позже наступил более широкий взгляд на вещи. Эти черные предметы называются грибами. У них очень вкусный вид. Другие соображения. Все люди, конечно, братья, но только одни, так сказать, младшие братья. Есть работа, труд, для которого требуется культура и образование. И имеются другие виды труда, для которых культура и образованность были бы лишь помехой. И не надо еще забывать прав на собственность. Надо воздавать кесарю... Знаете, вместо того, чтобы все вам это объяснять, вот это ваша тарелка, я лучше дам вам прочитать маленькую книжечку. Эти грибы действительно очень вкусны, которая вам все очень подробно разъяснит».